Глава 4. Самодисциплина и цели. Дисциплина — это связующее звено между целями и их достижением. Оратор и бизнес-тренер Джим Рон. Способность заставлять себя намечать ясные цели, а затем ежедневно работать над их достижением, станет для вас самой лучшей гарантией успеха. Для того, чтобы совершать в жизни стоящие вещи, вам потребуются достойные цели. Не зря говорят, что нельзя попасть в цель, которую не видишь, и если вы не знаете, куда идете, вас приведет туда любая дорога. Как сказал Уэйн Грецкий, из тех бросков, которые ты не сделал, 100% мимо ворот. Если вы потратите время на то, чтобы решить, чего именно вам хочется в каждой области вашей жизни, одно это может полностью изменить вашу жизнь. Фактор 3%. Похоже, что лишь у 3% взрослых людей есть записанные на бумаге цели и планы, и эти 3% зарабатывают больше остальных 97% вместе взятых. Почему это так? Ответ прост. Если у вас есть ясная цель и план ее достижения, значит, у вас есть путь, по которому можно двигаться каждый день. Вместо того, чтобы отвлекаться или блуждать в потемках, оказываясь в тупике, вы сможете сосредоточить свое внимание на четко определенной цели и следовать прямо от места, где вы находитесь, до места, куда хотите прийти. Именно поэтому люди, у которых есть цели, совершают намного больше, чем те, у кого их нет. Как это ни печально, но большинству людей только кажется, что у них уже есть цели. На самом деле у них есть лишь надежды и желания. Однако надежда – это не стратегия успеха, а желание – это цель, не заряженная энергией. Люди, которые не записывают свои цели, идут по жизни, стреляя холостыми патронами, но они думают, что у них уже есть цели, поэтому не приучают себя к дисциплинированной серьезной работе над их постановкой, а значит, не овладевают мастерством, имеющим решающее значение для достижения успеха. Повысьте свои шансы на успех. В начале 2006 года газета USA Today опубликовала материалы исследований, в ходе которых ученые отобрали большое количество людей, накануне принявших так называемые «новогодние обеты». Их разделили на две категории – тех, кто оформлял новогодние обеты в письменном виде, и тех, кто обеты давал, но не записывал. Через 12 месяцев исследователи провели анкетирование участников и увидели, что из тех, кто принял новогодние обеты, но не записал их на бумаге, данные себе обещания исполнили всего 4%. В группе же тех, кто оформил новогодние обещания в письменном виде, на что требовалось всего несколько минут, свои обеты исполнили 44% участников. Как видите, разница в успехе значительная, а достигнуто это было с помощью элементарного акта кристаллизации намерений или целей на бумаге. Написанное дисциплинирует. Мой опыт работы с несколькими миллионами людей на протяжении последних 25 лет показывает, что дисциплинирующий акт изложения целей в письменной форме с последующей ежедневной работой над ними повышает вероятность их достижения в 10 раз, то есть на 1000%. Тут необходимо отметить, что записывание цели не гарантирует успеха, но повышает вероятность его достижения в 10 раз. Это очень хорошая перспектива, которую стоит заставить работать на вас, особенно если учесть, что процесс записи цели на бумаге не потребует от вас никаких расходов или риска, всего лишь немного времени. Процесс письма относится к видам психо-нейромоторной деятельности. Он заставляет вас задуматься, сосредоточиться и выбрать то, что является самым важным для вас и вашего будущего. Поэтому, записывая свою цель, вы впечатываете ее в свое подсознание, которое затем принимается круглосуточно трудиться над ее воплощением в реальность. Иногда я говорю слушателям своих семинаров, что лишь 3% людей записывают свои цели, и на этих людей работают все остальные. В реальной жизни вы либо работаете над достижением собственных целей, либо трудитесь над осуществлением целей, поставленных другими. Что вы предпочитаете? Механизмы успеха и поражения. В арсенале вашего мозга есть два встроенных механизма – механизм успеха и механизм поражения. Механизм поражения – это естественный соблазн идти по пути наименьшего сопротивления, делать то, что приятно и легко, а не то, что трудно и необходимо. Механизм поражения действует автоматически на протяжении всей вашей жизни, и в этом заключается главная причина того, что большинству людей не удается полностью раскрыть свой индивидуальный потенциал. В отличие от механизма поражения, который функционирует автоматически, механизм успеха запускается с помощью цели. Принимая решение добиваться цели, вы отключаете свой механизм поражения и получаете возможность изменить направление своей жизни. Вы переходите с корабля, лишенного руля, и дрейфующего по воле волн и ветров на корабль, оснащенный рулем, компасом и точной картой, на всех парусах, несущийся к вашей цели. Сила целей. Недавно от одного из своих клиентов я услышал интересную историю. Он рассказывал, что в 1994 году участвовал в моем семинаре, где я говорил о важности изложения целей в письменной форме и составления планов их осуществления. В то время ему было 35 лет, и он продавал автомобили в Нэшвилле, зарабатывая около 50 тысяч долларов в год. Этот человек сказал мне, что тот день изменил его жизнь. Он начал записывать свои цели и планы, заставляя себя ежедневно работать над ними. Через 12 лет он зарабатывал больше миллиона долларов в год и занимал пост президента быстрорастущей компании, которая продавала услуги ряду крупнейших фирм в стране. Клиент признался мне, что не представляет, на что была бы похожа его жизнь, если бы тогда он не взял листок бумаги и не записал на нем цели, которых собирался достичь. «Возьмите свою жизнь под контроль». Аристотель называл людей «телеологическими существами». Говоря простым языком, это означает, что наша деятельность направляется к целям. Следовательно, мы чувствуем себя счастливыми и контролируем свою жизнь лишь тогда, когда у нас есть ясная цель, и мы ежедневно трудимся над ее достижением. Кроме того, это означает, что способность в течение всей жизни ставить перед собой цели является одним из самых важных качеств, которые мы можем в себе развить. На свете есть одна замечательная птица – почтовый голубь. Природа наделила его необъяснимой инстинктивной способностью возвращаться домой, независимо от того, как далеко начинается его путь в этом направлении. Попробуйте посадить почтового голубя в клетку, накрыть ее платком, поставить в кузов пикапа, проехать 2000 километров в любом направлении, достать клетку, снять платок, открыть дверцу и подбросить птицу в воздух. Почтовый голубь пролетит 3 круга, сориентируется, а затем полетит прямой дорогой. Это единственное существо на свете, обладающее такой способностью, за исключением человека, вернуться домой. За исключением вас. Ваш мозг тоже наделен замечательной способностью находить дорогу домой, но с одним специфическим отличием. Судя по всему, почтовый голубь инстинктивно определяет, где находится его дом, и летит прямо туда. Что же касается людей, то они просто закладывают в программу своего разума определенную цель – а потом могут отправиться в путь, не имея никакого представления о том, куда пойдут и как достигнут этой цели. Но словно по какому-то волшебству они начинают безошибочно продвигаться к ней, а сама цель начинает двигаться по направлению к ним. Тем не менее, в вопросе постановки цели многие люди ведут себя слишком нерешительно. Они говорят: «Я мечтаю о финансовой независимости, но понятия не имею, как ее достичь». В результате они даже не ставят перед собой цель добиться финансового успеха. Однако хорошая новость заключается в том, что вам не нужно знать, как добраться до цели. Достаточно лишь ясно понимать, чего вы хотите добиться, а механизм стремления к цели в вашем мозге сам безошибочно направит вас к пункту назначения. Например, вы решили, что вам нужно найти идеальную работу, где вы будете трудиться на тех и с теми, кто вам нравится и пользуется вашим уважением, и где ваша работа будет одновременно требовать напряжения сил и доставлять удовольствие. Составьте и запишите точную характеристику должности и рабочей обстановки, которые вам идеально подходят, а затем приступайте к поиску. После ряда собеседований вы, скорее всего, придете в нужное место в нужное время и найдете именно ту работу, которая вам нужна. Почти все мы получаем этот опыт в тот или иной момент жизни. Однако, если сначала вы добьетесь полной ясности в том, чего вам на самом деле хочется, то сможете получить его намеренно, а не чисто случайно. 7 шагов к достижению цели. Познакомьтесь с 7 простыми шагами, которые вы можете сделать, чтобы ускорить процесс постановки и достижения своих целей. Существуют более сложные методики достижения целей, но эти 7 шагов позволят вам совершать в 10 раз больше, чем вы совершали когда-либо раньше. Причем вы будете делать это намного быстрее, чем сейчас можете себе представить. Итак, шаг первый. Определите, чего именно вы хотите. Постарайтесь добиться максимальной концентрации и конкретности. Если вы хотите увеличить свои доходы, то вместо общей формулировки «больше зарабатывать» укажите, какая именно сумма вас устроит. Шаг второй. Запишите свою цель. Цель, которая не изложена в письменной форме, подобна сигаретному дыму. Она рассеивается в воздухе и исчезает. Она расплывчата и иллюзорна. В ней нет энергии и силы воздействия. В то же время записанная цель становится тем, что вы можете увидеть, прочитать, пощупать, а в случае необходимости изменить. Шаг третий. Установите крайний срок достижения своей цели. Прикиньте, сколько времени реально потребуется для осуществления цели и запишите дату, которой вы хотите ее достичь. Если цель достаточно масштабная, назначьте конечный срок и установите несколько контрольных сроков для промежуточных вех между тем местом, где вы находитесь сейчас, и тем, где хотите оказаться в будущем. Установленный срок является для мозга своего рода системой принуждения. Когда сроки поджимают, люди начинают трудиться с максимальной отдачей. Поэтому если вы решите, что должны достичь цели к определенной дате, ваше подсознание тоже будет работать быстрее и эффективнее. Общее правило таково: нет нереальных целей, есть только нереальные сроки. А как быть, если вы не достигнете своих целей к установленному сроку? Очень просто. Установите другой срок. Срок – понятие относительное. Иногда вы будете достигать своей цели раньше срока, иногда в срок, а иногда с опозданием. Ставя перед собой определенную цель, вы всегда делаете это в контексте конкретных внешних обстоятельств. Но эти обстоятельства могут измениться и заставить вас пересмотреть свои сроки в соответствии с ними. Шаг четвертый. Составьте список всего, что вам потребуется сделать для достижения своей цели. Как сказал Генри Форд, ни одна задача не бывает слишком трудной, если разделить ее на множество достаточно мелких частей. Составьте список дополнительных знаний и умений, которые вам потребуются для достижения своей цели. Составьте список людей, поддержка которых потребуется вам для того, чтобы достичь своей цели. Составьте список всего, что вам потребуется сделать для достижения этой цели, а затем пополняйте его любыми новыми задачами и обязанностями, какие будут приходить вам в голову. Продолжайте писать, пока не иссякнет поток идей. Шаг пятый. Перестройте список одновременно в порядке очередности и приоритетности. Чтобы организовать список действий в порядке очередности, вы должны решить, что вам нужно будет сделать в первую очередь, что во вторую и так далее. В дополнение к этому организация списка в порядке приоритетности позволит вам определить, какие задачи являются более важными, а какие менее важными. Иногда очередность и приоритетность совпадают, но чаще нет. Например, если вы хотите заняться конкретным видом бизнеса, то первым пунктом должна стать покупка соответствующей книги или посещение обучающих курсов. В любом случае, первое место в списке должно занять составление бизнес-плана, основанного на тщательном изучении конъюнктуры рынка. Этот план потребуется вам для сбора необходимых средств и раскрутки задуманного вами бизнеса. Шаг шестой. Немедленно приступайте к действиям согласно своему плану. Сделайте первый шаг, а затем второй и третий. Не останавливайтесь. Не жалейте сил, двигайтесь быстро, не теряйте времени. Помните, промедление крадет не только ваше время, но и вашу жизнь. Разница между успехами и неудачами в жизни заключается лишь в том, что победители смело делают первый шаг, они ориентированы на действие. Как говорили герои фильма «Звездные войны», они смело отправляются туда, куда еще не ступала нога человека. Победители готовы действовать без какой бы то ни было гарантии успеха, хотя они знают, что их может ожидать поражение и разочарование, но всегда готовы действовать. Шаг седьмой. Каждый день делайте что-нибудь, что приближает вас к главной цели. Следуйте ключевому принципу, который гарантирует вам успех. Делайте что-нибудь 7 дней в неделю, 365 дней в году. Делайте все, что способно хотя бы на один маленький шажок приблизить вас к цели, которую вы в данный момент считаете самой важной. Каждый день, совершая какое-нибудь действие, продвигающее вас к цели, вы увеличиваете силу, которую принято называть моментом количества движения. Эта сила, это ощущение движения вперед, мотивирует вас, вдохновляет и заряжает энергией. Чем больше будет этот момент количества движения, тем легче вам будут даваться следующие шаги к цели. Используя эти 7 шагов, вскоре вы освоите навыки постановки и достижения целей. Постоянное применение этих навыков поможет вам быстро довести их до автоматизма. Вскоре у вас сформируется привычка неустанно трудиться над осуществлением своих целей. Упражнение с 10 целями. Это один из самых действенных методов достижения цели, открытых мною за всю мою карьеру. Я обучаю ему людей во всем мире и сам применяю на практике почти каждый день. Возьмите чистый лист бумаги в верхней его части, напишите слово «цели» и поставьте сегодняшнее число. Затем заставьте себя указать 10 целей, которые вы хотели бы осуществить в ближайшие 12 месяцев. Включите в список цели, связанные с финансами, семьей, физической формой и личным имуществом, например, приобретение нового дома или машины. Не беспокойтесь о том, каким образом вы их достигнете, просто запишите их как можно быстрее. Если хотите, можете перечислить 15 целей, но для успешного выполнения упражнения достаточно указать как минимум 10, затратив на это от 3 до 5 минут. Выберите одну цель. Записав свои цели, представьте на минуту, что сможете осуществить их все, если будете хотеть этого достаточно долго и достаточно сильно. Кроме того, вообразите, что у вас есть волшебная палочка, и что если вы ее взмахнете, то сможете реализовать одну любую цель в течение 24 часов. Если бы у вас была возможность в течение суток осуществить одну из записанных вами целей, какая из них оказала бы наиболее сильное и позитивное воздействие на вашу жизнь в данный момент? Какая из них могла бы изменить или улучшить вашу жизнь в большей степени, чем все остальные? Какая из них в случае ее осуществления помогла бы вам реализовать наибольшее количество других ваших целей? Какими бы ни были ваши ответы на эти вопросы, обведите выбранную цель кружком, а затем запишите ее в верхней части чистого листа бумаги. Отныне она станет вашей главной конкретной целью, вашей фокусной точкой и центральным ядром, вокруг которого будут организованы ваши будущие действия. Составьте план. После того, как вы запишете четкое определение своей цели и сделаете ее измеримой, установите срок ее осуществления. Это необходимо для того, чтобы ваше подсознание могло сконцентрировать все ваши умственные силы и направить их на достижение цели. Составьте список всего, что может понадобиться для осуществления вашей цели. Перестройте его в порядке очередности и приоритетности. Выберите самый важный или первоочередной этап своего плана и немедленно приступите к его выполнению. Сделайте первый шаг. Сделайте что-нибудь. Дайте себе слово каждый день работать над осуществлением этой цели до тех пор, пока она не будет достигнута, и решите, что с этого момента вариант поражения полностью исключается. Когда вы решите, что именно эта цель окажет самое сильное и позитивное воздействие на вашу жизнь и сделаете ее своей главной конкретной целью, дайте себе слово, что будете работать над ее реализацией со всем возможным упорством и не опустите руки, пока не достигнете ее. Одного этого решения может оказаться достаточно, чтобы в корне изменить свою жизнь. Используйте мозговой штурм, чтобы сдвинуться с места. Вот еще один прием, который вы можете использовать для резкого повышения вероятности успешной реализации своей самой важной цели. Это самая продуктивная альтернативная технология мышления из всех, какие мне приходилось видеть. Она сделала богатыми огромное количество людей. Возьмите чистый лист бумаги и в верхней его части запишите свою главную конкретную цель в форме вопроса. Затем заставьте себя указать как минимум 20 ответов на него. Например, если ваша цель состоит в том, чтобы заработать определенное количество денег к конкретному сроку, тогда вы можете сформулировать вопрос следующим образом: «Как мне заработать такую-то сумму к такому-то сроку?» После этого заставьте себя придумать 20 ответов на поставленный вопрос. Это и есть мозговой штурм. Он стимулирует работу вашего мозга, активизирует творческий потенциал и помогает генерировать идеи, которые никогда раньше не приходили вам в голову. Первые 3 или даже 5 ответов дадутся легко. Найти следующие 5 будет труднее, а с последними 10 придется повозиться намного больше, во всяком случае в первый раз. Тем не менее, вы должны проявить дисциплинированность и силу воли, чтобы продолжать работу, пока не запишете как минимум 20 ответов. После того, как вы выдадите 20 ответов, просмотрите весь список и выберите один из них, чтобы немедленно приступить к его реализации. Дело в том, что когда вы начинаете предпринимать какие-то действия по достижению какой-то одной идеи из своего списка, это запускает механизм осуществления других идей, побуждая вас заняться тем, что рекомендовано в других ответах. Великий закон причины и следствия. Самый важный практический вывод из закона причины и следствия можно сформулировать так. Мысли – это причины, а обстоятельства – следствия. Ваши мысли создают обстоятельства вашей жизни. Когда вы изменяете свое мышление, меняется и ваша жизнь. Ваш внешний мир становится зеркальным отражением мира внутреннего. Возможно, самым великим открытием в истории науки о мышлении следует считать тот факт, что вы становитесь тем, о чем думаете большую часть своего времени. Выдающийся психолог Джон Бойл, у которого я многому научился, однажды заметил: «Вы можете получить все, о чем способны постоянно думать». Наполеон Хилл, автор книги «Думай и богатей», классическая работа о достижении успеха, которая впервые увидела свет в 1939 году и до сих пор остается бестселлером, сказал, что человек может достичь всего, что способен познать и вообразить его разум. Если вы постоянно думаете о своей цели и каждый день работаете над ее реализацией, ваши мыслительные ресурсы все больше и больше сосредотачиваются на продвижении к цели и неуклонно приближают вас к ней. Способность заставлять себя ежедневно ставить цели сделает вас влиятельным, целеустремленным и неотразимым, поднимет вашу самооценку и укрепит уверенность в себе. Когда вы почувствуете, что приближаетесь к своим целям, вас будет невозможно остановить. В следующей главе я объясню, почему использование самодисциплины для развития превосходных личных качеств является самым важным шагом, какой вы только можете сделать на пути к достижению всех своих материальных и эмоциональных целей. Практические упражнения. Сегодня же заставьте себя определить, чего вы на самом деле хотите в жизни, чтобы включить свой механизм успеха и запустить механизм достижения целей. Составьте список из 10 целей, которых вы хотите добиться в обозримом будущем. Запишите их, используя настоящее время, словно вы их уже осуществили. Выберите одну цель, которая могла бы оказать самое сильное позитивное воздействие на вашу жизнь, если бы вы ее достигли, и запишите в верхней части другого листа бумаги. Составьте список всего, что вы можете сделать для достижения этой цели. Организуйте его в порядке очередности и приоритетности, а затем сразу же приступайте к выполнению данных действий. Используйте технологию мозгового штурма, чтобы записать 20 идей, способных помочь вам в достижении самой важной цели, а затем реализуйте на практике как минимум одну из них. Дайте себе слово каждый день, 7 дней в неделю, делать что-нибудь для достижения своей самой важной цели до тех пор, пока не добьетесь успеха. Постоянно напоминайте себе, что вариант поражения исключается. Невзирая ни на что, продолжайте упорно продвигаться вперед, пока не добьетесь успеха.